Глава пятая. Княжна Анна. Ей исполнилось уже 25 лет, следовательно, она давно перешла ту пору, когда девушки надевают чепец и переименовываются в дам, что обыкновенно случается с ними лет в 19, в 20 или около того. А между тем, княжна Анна была хороша собою и все-таки осталась в девушках. Причиной этому послужило одно исключительное обстоятельство, в котором, впрочем, она нисколько не была виновата. Отец ее, князь Яков Чечевинский, по отзывам того общества, к которому принадлежал по положению своему, был весьма странный человек. Мы скажем вернее, он был русский человек, но человек надорванный. И дед, и прадед, и отец его принадлежали к разряду старых кряжевых натур. Эти же кряжевые свойства перешли к князю Якову. Отец его, вместо того, чтобы отправлять сына в раннем еще детстве для воспитания за границу, что водится таки за нашими барами, оставил его расти и воспитываться дома у себя в деревне. Первый учитель его был старый дядька, потом старый поп, а затем уже русские учителя и в силу всемогущего обычая иностранный гувернер. Князь Яков отправился за границу не начинать, а доканчивать свое образование уже на 20-м году своей жизни. Был он в нескольких германских университетах, получил даже магистерский диплом и вернулся в Россию, объездив из конца в конец почти всю Западную Европу. В университетские свои годы он познакомился с теориями французских энциклопедистов, но особенно пристрастился к учению масонов, и сам был посвящен в каменщике одной ложи. В России для него готовилась уже видная карьера, но он предпочел остаться частным человеком. Вдруг декабрьские события 25-го года весьма скомпрометировали в известном отношении личность князя Чечевинского, который был уже в то время женат более 12 лет и имел дочку, княжну Анну, и 6-летнего сына. Вся беда, однако, ограничилась для князя только безвыездным жительством в его собственной деревне. Жена и дети отправились туда вместе с ним. В весьма непродолжительном времени после этой ссылки характер князя заметно изменился. Он сделался угрюм и мрачен, по целым дням не выходил из кабинета или бродил по пустырям, упорно молчал и тоскливо, озлобленно грустил о чем-то. В то же время началась и эксцентричная, по мнению княгини, растрата состояния. Князь отсылал большие суммы на издание каких-то книг, заводил по всему околотку крестьянские школы да больницы, давал деньги свои и чужим крестьянам, и многим иным лицам, которые только приходили к нему с просьбой по нужде, либо на какое-нибудь полезное предприятие. Очень многие, конечно, злоупотребляли при этом добротой и доверчивостью князя Якова. Но при всем том он не мог терпеть излияния благодарности. Чуть бывало начнет кто-нибудь по получении просимого куша. «Благодетель вы наш! Чем и как благодарить вас?» Князь тотчас же нахмуривал брови и тоном, решительно не допускающим дальнейших возражений, произносил «Ну, будет, довольно!» и тотчас же уходил в свой кабинет. Таким образом, были растрачены им более чем 2/3 его состояния. Княгиня все это видела и злилась, мучимая своей природной скупостью. Неоднократно пыталась она вступать с мужем в горячие объяснения по этому поводу, но тот никогда не отвечал ей ни слова, только молча бывало взглянет на нее строгим стальным своим взглядом и сделает новые траты, да затоскует еще угрюмее. Все это сносило еще кое-как княгиня. Одного только она не могла снести. Князь стал пить, молча, с мрачной сосредоточенностью, пить простую водку, запершись в кабинете, один на один со своим стаканом. Она с ужасом узнала об этой новой слабости своего мужа, и эта слабость была уже для нее непереносна. Она решительно вопияла против целого цикла всех приличий и условий, созданных себе княгиней, аристократические нервы которой не только что не могли выносить присутствие пьяного человека, но ее коробило даже при одном рассказе о пьянстве и пьяницах. А тут вдруг пьяница, горький, упорный пьяница, и кто же? Ее собственный муж, ее княгиня Чечевинской. Княгиня бесспорно была умная женщина, но умная аристократическим умом. Поэтому-то последнему свойству она никак не могла понять своего мужа, и потому она стала внутренно презирать его.